Глава восьмая. На завтра мы поехали в Портлендский аэропорт к утреннему рейсу. Стояло воскресенье, и когда Рэйчел высаживала меня у здания терминала, на дорогах было почти тихо. Я загодя позвонил Уолласу МакАртуру, подтвердить, что уезжаю, а заодно оставить номер моего сотового и гостиницы. Рэйчел проработала почву для его знакомства с Мэри Мейсон из Пайн-Пойнта. С этой девицей она подружилась в экологическом обществе Одюбона, а теперь предположила, что они с Уолласом, возможно, подойдут друг другу. Уоллас предварительно нашел фото Мэри на Facebook, и внешностью кандидатки оказался доволен. «Слушай, она симпатичная», — доверительно сообщила мне. «Да только ты сразу не очень напирай. Она ж тебя еще не видела». «А что во мне может не понравиться?» «У тебя очень высокая самооценка, Уоллес. Другой бы счел ее за самодовольство, а ты вот ничего, уживаешься». «Серьезно?» — переспросил он после заметной паузы. Рэйчел, подавшись на сиденье, поцеловала меня в губы. Я прижал к себе ее голову. «Смотри, береги себя», — напутствовала она. «Ты тоже. Сотовый при тебе». Она деловито вынула аппарат из сумочки и показала. «Будешь держать включенным». Она кивнула. «Все время». В ответ насупленные брови, пожимание плечами и, наконец, неохотный кивок. «Я буду названивать. Проверять». Рэйчел дурашливо меня пихнула. «Давай уже дуй на самолет, а то там стюардессы заждались, а хмурять некому». «Серьезно?» — поднял я бровь и тут же подумал. «А далеко ли я в плане своей самооценки ушел от Уолласа МакАртура?» «А то...» — сказала она с улыбкой. — Тебе потребуется вся твоя выучка. Луис как-то мне сказал, что нынешний юг — то же самое, что юг прежний, только все набрали в весе по 5 кило. Сказал не без сарказма, и уж, разумеется, без любви к Южной Каролине, штату, слывущему на юге, едва ли не самым неотесанным после Миссисипи и Алабамы, хотя расовые предрассудки здесь за истекшие годы вроде как сгладились. По крайней мере, частично. Когда в Южно-Каролинский Клемсон-колледж поступил первый чернокожий студент Харви Гант, местное общество вместо привычных пикетов и размахиваний стволами неохотно потеснилось, с ворчанием принимая время перемен. Хотя где как не здесь, в 1968 году, во время демонстрации перед залом для боулинга, вход только для белых, были убиты 3 темнокожих студентов. А все местные, кому за 40, вероятно, в детстве ходили в сегрегированные школы. Здесь и сегодня живут те, кто считает, что над Капитолием в Колумбии должен развиваться флаг Конфедерации. Недавно эти люди назвали местное водохранилище в честь расиста Строма Турманда, как будто сегрегацию никто и не отменял. В Чарльстон Интернешнл я летел через аэропорт Шарлотт, что в штате Северная Каролина. Эдакий эволюционный гибрид между кабаком и свалкой худших из маргинальных достижений полиэстеровой промышленности. В музыкальном автомате салуна «Вкус Каролины» надрывался «Флитвуд Мэк», под который тучные мужчины в шортах и майках подтягивали в тумане сигаретного дыма светлое пиво, а женщины по соседству заряжали четвертаки водноруких бандитов, стоящих тут же на надраенной барной стойке. На меня с места угрюма возрился какой-то тип в потной майке с выколотым на левой руке черепом и джокером, сидящий, скрестив ноги, за низким столиком. Я одержал его взгляд, пока он не рыгнул и не отвернулся с презрительно скучливым выражением на физиономии. Я посмотрел на табло. Не пора ли на посадку? Из аэропорта Шарлотт самолеты летали в такие места, куда человек в здравом уме не отправится и из-под палки. Были маршруты в один конец, а оттуда и вовсе куда глаза глядят, за пределы географии. Был бы, черт возьми, в кассе билет на какой-нибудь рейс. Посадка прошла своевременно, и в самолете я оказался возле бугая в бейсболке с эмблемой Чарльстонской пожарной части. Он перегнулся через меня поглазеть на военную технику и самолеты, выстроенные сбоку на бетонке, а также на трап US Airways, курсирующий своим ходом к взлетной полосе. «Хорошо, что мы на нормальном джете летим, а не на тех вон шмакодявках», — указал он на воздушные суда помельче. Я кивнул, а он с прежним любопытством оглядел интерьер самолета и здание основного терминала. «Помню, когда Чарльстон был еще маленьким, на две полосы местечком», — пустился он в воспоминания. «Когда его еще строили? Я в ту пору в армии служил». Я прикрыл глаза. Это был один из самых долгих, коротких перелетов в моей жизни. Международный аэропорт Чарльстона, куда мы приземлились, был почти пуст. Переходы и магазины скучали без пассажиров. К северо-западу, на территории военной авиабазы, теснились под полуденным солнцем поджарые, похожие на готовые к прыжку саранчу, серо-зеленые военные самолеты. Меня взялись пасти еще в зоне получения багажа. Их было двое. Толстяк в яркой безрукавке и среднего возраста брюнет с прилизанными волосами в холщовом черном пиджаке, из-под которого проглядывали жилет и майка. Они неброско наблюдали, когда я оформлял у стойки прокат машины. Затем выжидали у боковой двери терминала, пока я, подышащий жаром парковки, шел к навесу, где меня дожидался арендованный «Мустанг». К тому моменту, как в руках у меня оказался ключ, они уже сидели во вместительном «Шевроле» возле главной выездной дороги и держались за мной через две машины все время, пока я ехал к федеральной автостраде. Можно было бы от них оторваться, но в этом не было особого смысла. Я знал, что за мной следят. Вот что имело значение. Нрав у этого «Мустанга» был совсем не такой, как у моего. Когда я утопил педаль газа, секунду он никак не реагировал, после чего двигатель будто проснулся, потянулся, почесался и лишь затем начал ускоряться. Зато в машине был CD-плеер, так что на пути к 26-му шоссе я воткнул диск «Джей Хоукс», и пока проезжал брутально модерновый отрезок трассы, внимал музыкальному замесу. А потом я вывел машину через северную Митинг-стрит к выходу на Чарльстон. Митинг-стрит — одна из главных артерий, ведущих прямиком в деловые и туристические районы Чарльстона. Однако периферийная часть улицы смотрится, не сказать, что приглядно. У обученной темнокожей торговал арбузами, сложенными аккуратной горкой в кузове грузовичка, а над грузовичком вместо выставки красовался рекламный щит клуба блестящих джентльменов. С дробным стуком «Мустанг» переехал через рельсы. Мимо потянулись заколоченные корпуса, неработающие магазины складского типа. С запущенных земельных участков на меня бросала взгляды пуляющая мяч и детвора. Сидели в шезлонгах у крылечек старики, а сквозь щели в бетонных дорожках пробивалась пародия на плодородие в виде чахлой травы. Единственное исключение в плане чистоты и новизны являло собой здание жилищного управления. Модерновое стекло и красный кирпич. Дескать, заходите, жители. Лампочки выкрутим, мебель вынесем. Все это время «Шевроле» неотлучно следовал сзади. Я пару раз подтормаживал, дал полный круг от Митинг-стрит через Кэлхун и Хадсон, снова на Митинг-стрит, чтобы просто попудрить той парочке мозги. Все это время они невозмутимо удерживали дистанцию, пока я, наконец, не свернул во двор отеля «Чарльстон Плейс». Тогда они, не торопясь, отъехали. В вестибюле, разодетая по случаю воскресного дня состоятельная публика, черная и белая, непринужденно беседовала и смеялась, расслабляясь во внеслужебное время. Порой приятный голос из динамиков приглушал компании проследовать в банкетный зал. Ранние обеды в «Чарльстон Плейс» кое-кто из местных возвел для себя в традицию. Оставив их за этим занятием, я по лестнице поднялся к себе в номер. Здесь меня встретили две просторные кровати, а из окна открывался вид на банкомат через улицу. Я сел на кровать, что ближе к окну, и набрал номер Эллиота Нортона, сообщить, что приехал. Он издал долгий вздох облегчения. «Ну, как отель?» «Да ничего», — ответил я нейтрально. «Чарльстон Плейс» был, разумеется, воплощением здешней роскоши, но чем крупнее гостиница, тем легче проникать в номера посторонним. В вестибюле я не заметил никого, кто походил бы на секьюрити. Может, охранники на самом деле и были, только смотрелись так, как будто их нет. Пусто было и в коридорах. Я увидел лишь одну горничную, сгруженную полотенцами и туалетными принадлежностями тележкой, да и то в единственном экземпляре. На меня она даже не взглянула. «Этот отель лучший в Чарльстоне», — сказал Эллиот. «Есть спортзал, бассейн. Хочешь, могу сунуть тебя куда-нибудь, где за тобой будут приглядывать тараканы». «Они уже и так за мной приглядывают», — сообщил я. «От самого аэропорта». «Вот как». Судя по голосу, его это не удивило. «Они часом не прослушивали твои разговоры?» «Может статься. Я давненько у себя не подметал. Не видел нужды. А ведь в этом городишке ничего не утаишь. К тому же, как я тебе говорил, у меня на этой неделе ушла секретарша, причем заявила, что ей не нравится кое-кто из моих клиентов. Последнее, что она сделала по работе, это забронировала для тебя номер. Теоретически, могла оставить за собой какой-то след». Ни ее след, ни слежка меня особо не беспокоили. Те, кто участвует в этом деле, все равно так или иначе в скорости узнают о моем прибытии. Больше волновало то, что кто-нибудь разгадает наши планы насчет Атиса Джонса и примет меры. «Ладно, на всякий случай. Никаких больше звонков из отеля или в отель, по офисному или по домашнему. Для деловых вопросов только сотовая связь. Сегодня к вечеру будут телефоны. Щепетильные детали подождут до очной встречи». Вообще-то сотовые — вариант тоже не идеальный. Но если не подписывать никаких бумаг, держать номера при себе и пользоваться связью осмотрительно, то можно как-то обходиться. Эллиот еще раз пояснил, как проехать к его дому, стоящему в 80 милях к северо-западу от Чарльстона. Я сказал, что к вечеру буду. Прежде чем повесить трубку, он добавил. «Есть еще одна причина, почему я поселил тебя в Чарльстон Плейс, помимо комфорта». Я ждал продолжения. «В редкое воскресенье ларусы не приходят туда на ланч, перемыть кому-нибудь кости и о делах потолковать. Если ты сейчас спустишься, то, может, кого-нибудь из них там застанешь. Эрла, Эрла-младшего или кого-то из родственников, помощников по бизнесу. Может, имело бы смысл к ним присмотреться. Хотя, если тебя пасли от аэропорта, то не исключено, что и они к тебе присмотрятся. Ты уж извини, дружище, если я в чем-то напортачил». Обиды у меня не было. Прежде чем спуститься в вестибюль, в желтых страницах я нашел некую фирму «Loomis Car» и договорился, чтобы в гараж отеля в течение часа подогнали неприметный неон. Те, кто меня пасет, по всей логике будут караулить «Мустанг». В общем, легкой жизни я им не обещал. Компанию Ларуса я засек на выходе из банкетного зала. Эрл Ларус, которого можно было опознать по фотографиям в продающихся здесь же газетах, был в своем фирменном белом костюме и черном шелковом галстуке, как плакающих на китайских похоронах. Ростом под 1,80 м, плотного сложения. Рядом стояло его подобие помоложе и постраней. Сын Ларуса был немного женственным, чего не было в отце. Стройная комплекция Эрла-младшего подчеркивалась пузыряющейся белой рубахой и черными брюками, туго обтягивающими ляжки и зад, что придавало ему сходство с танцором фламенко, у которого сегодня выходной. Волосы у него были очень светлые, отчего брови почти не различались. При такой растительности бриться, пожалуй, можно не чаще раза в месяц. С Ларусами на выходе переговаривались остальные, трое мужчин и две женщины. К компании спешно приблизился уже виденный мною брюнет с прилизанными волосами. Он подошел прямиком к Эрлу-младшему и, пошептав ему на ухо, учтиво отстранился. Эрл-младший тут же посмотрел в мою сторону. Сказав что-то своему отцу, он отделился от группы и приблизился ко мне. Чего ожидать, я не знал. Но уж, во всяком случае, не протянутой для пожатия руки и грустноватой улыбки, которой он меня удостоил. «Мистер Паркер», — осведомился он, — «позвольте представиться, Эрл Ларус-младший». «Вас так принято? Эскортировать людей из аэропорта?» — спросил я, пожимая ему руку. Улыбка чуть дрогнула, но удержалась, только сильнее обозначилось огорчение. «Прошу прощения», — сказал он, — Нам просто хотелось удостовериться, как вы выглядите». «И зачем?» «Мы знаем, мистер Паркер, для чего вы здесь. Нельзя сказать, что мы это одобряем, но понимаем вполне. И не хотим, чтобы между нами возникали проблемы. Мы понимаем, что вам нужно делать свое дело. Меня заботит единственно то, чтобы человек, виновный в смерти моей сестры, понес наказание по всей строгости закона. В данный момент мы считаем, что этим человеком является Атис Джонс. Если окажется не так, что ж, мы будем вынуждены это принять. В полицию мы должным образом заявили и рассказали все, что знаем. Вас мы просим лишь уважать нашу частную жизнь и не беспокоить. К тому, что уже сказано, нам добавить нечего». Было в этом что-то от заранее отрепетированной речи. Более того, в Эрли-младшем чувствовалась некая отстраненность. Говорил он искренне, пускай слегка заучено, но взгляд при этом был разом и насмешливый, и слегка боязливый. На этом человеке была маска, и я не знал, что за ней скрывается. Сзади, с неприкрытой враждебностью, смотрел его отец. По какой-то причине его неприязнь, казалось, была направлена не только на меня, но и на сына. Эрл-младший вернулся к компании и, сопровождаемый ею, вышел из вестибюля наружу, где дожидались автомобили. Заняться пока было нечем. Я возвратился к себе в номер, принял душ, съел двойной сэндвич и дождался, когда подъедет машина от фирмы. По звонку портье я спустился, подписал, что нужно, и зашел в гараж при парковке, откуда выехал уже в солнечных очках, поглядывая в надраенное ветровое стекло. Никакого «Шевроле» в поле зрения не было. И моя машина, похоже, никого не интересовала. По дороге из города я остановился у торгового центра и купил там два новых сотовых телефона. Эллиот Нортон жил в паре миль от Грейс-Фоллс, в скромном белом доме псевдоколониального стиля, с двумя тонкими колоннами у входа и большим крыльцом во всю ширину фасада. В таком месте впору устраивать вечеринки с мятным джулипом. В лучшие времена коктейли здесь наверняка лились рекой. Теперь крышу с заплатой покрывал большущий кусок строительного полиэтилена. Дыра, кстати, не прибавляла дому благородной архаики. Эллиота я застал на задворках. Он разговаривал с двумя рабочими в комбинезонах, которые покуривали, прислонясь к своему фургончику. Если судить по надписи на боку машины, эти ребята были кровельщиками строительной фирмы Дика, город Мартинес, штат Джорджия. «Хочешь шика? Зови Дика». Слева от них куча лежали леса, которые им предстояло собрать, чтобы завтра с утра приступить к ремонту. Один из строителей лениво перекидывал из руки в руку кусок обгорелого, почерневшего шифера. Завидев меня, он прекратил свое занятие и указал в мою сторону подбородком. Эллиот обернулся со слегка излишней поспешностью и, забыв про работяг, устремился ко мне. «Вот это радость! Черт меня дери!» — широко улыбаясь, крикнул он на ходу. Слева у Эллиота частично выгорели волосы, а то, что осталось, он в попытке скрыть плешину состриг. На левом ухе была подушечка из марли и матовые отметины от ожогов на щеке, подбородке и шее. Левая рука, вернее, то, что проглядывалось под бинтов, была покрыта волдырями. «Прости за откровенность, Эллиот», — сказал я. «Но вид у тебя, прямо скажем, не ахти». «Да знаю. У меня и гардероб почти весь сгорел. Пойдем». Обняв за плечи, он повел меня к дому. «Налью тебе чая со льдом». Внутри дом пропах дымом и сыростью. Вода, проходя через верхний этаж, попортила штукатурку внизу, и потолки были теперь в бурых пятнах. В некоторых местах уже начали отставать от стен обои. Но это еще полбеды. Похоже, Эллиоту придется менять в прихожие деревянные перекрытия. В передней комнате стоял диван с неубранной постелью, а поверх стульев и на протянутой бельевой веревке висела одежда. «Ты все так же здесь и живешь?» — спросил я. «Ага», — ответил он, смывая копоть с пары стаканов. «Мог бы в гостиницу перебраться. Там, наверное, безопаснее». «Мог бы. Только те, кто учинили здесь погром, могут в мое отсутствие нагрянуть снова, довершить начатое». «А так им что мешает вернуться?» «Да нет, не придут», — Эллиот качнул головой. «Во всяком случае, пока. Убийство — не их стиль. Если бы они хотели меня прикончить, то лучше старались бы в первый раз». Он вынул из холодильника кувшин ледяного чая и наполнил стаканы. Я стоял у окна, оглядывая двор и окрестности за ним. Без птиц небо казалось пустынным. Почти молчал окружающий лес. Перелетные птицы по всему побережью уже начали свое странствие. Вслед за крачками потянулись каролинские утки. За ними вскоре последуют ястребы, древесницы и певчие воробьи. Здесь, дальше от океана, их исход не так бросался в глаза. И даже постоянно обитающие здесь птахи вели себя сейчас тихо. Их весенние брачные песни отзвенели, яркие летние наряды постепенно истаяли в блеклом предзимье. Но, словно для того, чтобы как-то компенсировать отсутствие птицы и их летнюю раскраску, переждав гнетущую летнюю жару, ударились в цветение полевые цветы, а вместе с ними астры, подсолнухи и золотарники. И над ними кружились бабочки, влекомые преобладающими желтыми и пурпурными тонами. А под листьями их дожидались полевые пауки. «Так когда я смогу увидеться с Атисом Джонсом?» — задал я вопрос. «Лучше, если ты пообщаешься с парнем после того, как мы вывезем его из округа. Завтра под вечер мы заберем его из Ричлинской окружной тюрьмы и посадим в другую машину, уже округа Кэмпбелл, чтобы никого не интересовало, куда мы его повезем. Оттуда я доставлю его в Чарльстон, в безопасный дом». «Кто второй шофер?» «Сын старика, который будет его опекать. Парень нормальный, знает, что делает». «А почему не припрятать его поближе к Колумбии? В Чарльстоне ему будет лучше, поверь на слово. Он поживет в восточной части, там преимущественно черные. Стоит кому-то нагрянуть с вопросами, и мы об этом узнаем заранее, так что при необходимости вовремя перепрячем его. При любом раскладе это временные меры. Возможно, нам придется пристроить его понадежнее, под частную охрану или что-нибудь в этом роде. Там посмотрим». «Так в чем его история?» — спросил я. Эллиот покачал головой и потер испачканными в саже пальцами глаза. «История в том, что у них с Мариан Ларус кое-что было. Любовная связь. Так, от случая к случаю. Ати считает, она использовала его, чтобы досадить своему братцу и папаше. Ну, а он и рад стараться». Эллиот цокнул языком. «Надо сказать, Чарли, что клиент у меня не Агнец Небесный. Ты понимаешь, о чем я. 100 кило живого, обуреваемого страстями веса, где с одного конца рот, с другого жопа. Причем иногда я с большим трудом их отличаю. По его словам, в ту ночь, когда Мария не стала, они трахались у его понтиака. Затем они разругались, и она сбежала куда-то за деревья. Он пошел искать. Подумал уже, что она заблудилась в лесу, и вдруг нашел ее с головой, разбитой всмятку. Каким-то оружием? Что под руку попало? Камнем весом 3 кг. Полиция арестовала Атиса с окровавленными руками и одеждой. Нашла совпадающие частицы камня и пыли. Он признает, что касался головы и тела Мариэн, когда ее нашел и откатил камень от ее черепа. На лице у него тоже были брызги крови, но несопоставимые с тем, как хлещет кровь, когда бьешь кого-нибудь камнем. Следов спермы в Мариэн найдено не было, хотя обнаружена смазка от презерватива «Троян», совпадающая с теми, что оказались у Атиса в портмоне. Секс, похоже, был добровольный, но достаточно искусный обвинитель все же исхитрится поставить вопрос об изнасиловании. Скажем, пара возбудилась, затем партнерша попыталась каитус прервать, а партнеру это не понравилось. Не думаю, что версия прочная, но они постараются максимально ее раздуть. «Ты думаешь, этого достаточно, чтобы вызвать сомнения у присяжных? А почему бы и нет? Я сейчас ищу специалиста, который может дать разъяснение по образцам крови. Обвинение, вероятно, будет искать такого, кто бы сказал прям противоположное. Ведь это чернокожий, обвиняемый в убийстве белой девушки из клана самого Ларуса. Прокурор, что есть сил, надавит на присяжных, небогатых и немолодых белых людей, для которых Джонс предстанет эдаким черным исчадьем. Лучшее, на что можно рассчитывать, это как-то умерить их пыл, но...» Я ждал, Ох уж это вездесущее «но». Ну, хоть бы раз обошлось без него. За всем этим есть одна местная история. Можно сказать, наихудшая из местных историй. Он взялся листать папки, кипой лежащие на письменном столе. Там были полицейские протоколы, показания свидетелей, выдержки из допросов Атиса Джонса. Даже фотографии с места происшествия. Но видел я и ксерокопированные страницы из исторических хроник, из книг по истории рабовладения и рисоводству, а также вырезки из старых газет. «Перед нами», — произнес наконец Эллиот, — «типичные случаи кровной вражды».